Петр Краснов. Цесаревна. Роман. Роман-газета. 1997 год. Номер 5. Часть 1. Глава 1. В конотопе верховых и вьючных лошадей оставили. Дальше до самой Москвы шел Ямской тракт. И полковник Федор Степанович Вишневский подрядил телегу по казенной подорожной. Он ездил в Венгрию покупать вина для императрицы Анны Иоанновны и, отправив покупку обозом за надежным бережением, сам спешил в Петербург. Алеша вышел на крыльцо и долго смотрел, как реестровый казак с 5 заводными лошадьми трусил по обратной дороге. Был прохладный полдень, и уже пахло весною. Земля на солнце оттаяла и просохла. Белая пыль поднималась за лошадьми. И в ней, как в тумане, горел неярким пламенем алый тумак черкесской шапки казака. Висячие рукава кунтуша мотались за спиной, как крылья. И с дома, с самого детства, знакомые и точно родные лошади спешили покорной ходой. Серко бежал сбоку, и Алёше долго были видны высокие луки, обтянутые алым софьяном полковничьего седла. На деревянном крыльце, на щелястом полу, с глубокими темными морщинами, плохо оструганных досок, лежали пестрые ковровые хуржины, переметные сумы с домашней провизией. Темное горлышко толстой пузатой сулии с такайским вином, счастливый покупатель себя не забыл, торчало из крайней сумы. В хуржинах, Алеша их укладывал с матерью, лежали коржики сладкие на меду, домашние сухари, что напекла и насушила ему на дорогу, аж до самого Санкт-Петербурга, чтобы хватило, мачка Наталья Демяновна. Громадный кусок сала, ветчина и колбасы, деревенская снеть, в мокрых холщовых тряпицах наполняли сумы. Алеша долго смотрел, как серел и голубел, уменьшаясь, точно тая в воздухе, казак с родного хутора Лемеши. И с ним серело и таяло, исчезая в небытие и его прошлое. И сейчас будто кто-то совсем другой, незнакомый и чужой, стоял на крыльце Ямской избы, на которой свешивали воздушные нити тонких ветвей еще голые акации. Было грустно, точно снились, поднимались воспоминания нерадостного и невеселого детства. Пригонит Алеша к вечеру общественное лемешское стадо, и голодный, обгорелый на толоке, пропавший скотиной и полынной горечью степных трав, с длинным бичом на плече, войдет в хату, снимет рваную шапчонку и станет креститься на темные лики икон, на толстый дубовый сволок, где славянскими буквами под титлами вырезана надпись «Благословением Бога Отца, поспешением Сына». Здесь был вырезан крест. «Содействием Святого Духа создасться дом сей рабы Божьей Натальи Разумихи. Року 1711 мая 5 дня». Помолившись, ждет от отца приглашение вечерять. За столом на лавке сидит отец и с ним человек 5 соседей казаков. Все уже пьяны достаточно. Оловянные стаканы с брагой то и дело осушаются. Отец, кивая красной в седых кудрях головой и расправляя длинный ус, рассказывает в который уж раз о своих доблестях и невзгодах. «Таяш!» — кричит он, стуча стаканом по столу. «С великой охотой все казацки против татар и прочих неприятелей отправлял походы. Ох!» — щелкает он себя по высокому и красивому лбу. Ей, що то за голова, що то за разум? Но нема хвартуни, віж, бідолага, раді частих нечаємих, або от неприятелей, або от междоусобних разорений, все заніщало. А то, гей, хлопці, що то за голова, що то за разум? С отцовской этой поговорки Алешку и все их семейство прозвали на хуторе «Розумами». Теперь казалось Алёше, что тогда устало сидел в углу на лавке в хате, пил молоко, прислушиваясь к пьяной болтовне отца. Совсем не он, а какой-то маленький жалкий пастушок, ничего общего не имевший с остатным молодцом, что стоит сейчас на крыльце ямской избы в Конотопе, и что едет с паном полковником в Санкт-Петербург. Вспоминает Алеша, как он тайком от отца ходил к дьячку села Чемер учиться грамоте и церковному пению. Отец узнал об этом, и тоже точно и не наяву это было, но только приснилось, пьяный гонялся за ним, а он в смертельном испуге убегал от отца, кружа около хаты. Отец настигал его. Он проскочил под ворота, а отец вслед ему пустил с такой силой топор, что он глубоко врезался в доски ворот. После этого Алеша бежал из отцовского дома и поселился у дьячка. Здесь познал он сладость науки и прелесть гармонии пения. И вот совсем недавно, в начале января, как хорошо запомнился этот день Алёше, а тоже и не поймет совсем, во сне это ему снилось или точно так было, в этом самом сером чекменике пришел он домой к матери и видит совсем сон. В маленькие окна светит яркое утреннее солнце, и от того лишь, что небо было какое-то особенно голубое, или от чего-то другого, вся хата точно золотисто-голубой дымкою наполнена. В ней, совсем не похожая на себя, на лавке сидит Наталья Демьяновна. Ее широкое белое лицо восторженно улыбается чему-то далекому, ею одной зримому. «А знаешь, сынку, — говорит она, — ее голос не похож на обычный голос, — что мне нонче приснилось». Вхожу я будто в хату, а в ней на потолке, о чудесе, светит солнце, месяц и звезды. Чего николы не бывает, все разом. Я потом и сказала о том соседям, а те посмеялись надо мной. А я, сынку, правда ж, так явственно, солнце, месяц, звезды. Чай не к худу солнышко видеть во сне. Как запомнилось это почему-то Алёше? Потому ли, что недавно это было, потому ли, что уже совсем тогда необычной показалась ему мачка, и освещение в хате было такое, что впору только приснится. Но и сейчас точно снова видит свет голубой в хате, совсем особенный, небывалый. Солнце бросает квадратные золотые отблески на белый глиняный пол, пахнет сухими травами, и в этом свете, в этом запахе мать восторженная и восхищенная своим необыкновенным сном. Солнце, месяцы, звезды — все вместе, и ты пришел. Да не про тебя ли, Алеша, я сон тот видала? В золотисто-голубом дыму родная, и глаза блестят точно, отразили, затаили, сохранили во сне виденные светила. Три дня спустя проезжал через село Чемер полковник Федор Степанович Вишневский. Был праздничный день, и в чистую приветливую сельскую церковь прошел пан полковник. Он стоял впереди всех в парадном золотом шитом жупане, горделиво опирался на саблю, отставляя ногу в широких малинового бархата шароварах, и наклонял чубатую голову, слушая пение хора. С клироса несся чистый, точно прозрачный, звенящий тенор и брал за самую душу умилительными звуками, настраивая молитвенно. Когда кончили службу, полковник не вышел с народом, но подождал и попросил к себе дьячка с клироса. «А кто у тебя тенором так знатно пел?» — спросил он, расправляя длинный ус. «То Алексей Розум, пан полковник», — отвечал дьячок. «Знатно пел. Очень даже правдоподобно. А ну, покажи мне того Розума. Дай посмотрю, что за человек». Перед полковником предстал высокий, стройный 22-летний парубок. Смугловато было загорелое лицо. Под размахом густых черных бровей из-за решетки длинных, по-детски загнутых кверху ресниц, притушенным огнем, горели прекрасные, глубокие темные глаза. Полковник внимательно с ног до головы осмотрел парубка, крякнул от удовольствия и сказал: «Да такому молодцу в Санкт-Петербурге петь! А ну вот еще! Везите меня к родителям молодца, покумекаем с ними. Может, чего и надумаем». Так только во сне бывает. Вдруг, в миг один, в мгновение очей, вся жизнь перевернулась для Алеши. И прошлое стало сном, а будущее манило куда-то в полную тайны неизвестность. Пьяный отец бил крепко по рукам полковника, точно лошадь ему продавал, и, тыкая Алешку в грудь, кричал: «Ты посмотри на него! Эй! Что-то за голова, что-то за разум!» Мать, не осушая залитых слезами разлуки с сыном глаз, пекла и жарила на дорогу. А потом ранним утром хлопцы на дворе седлали и вьючили коней. И айда! Понеслись кони широкой ходой через сады и ливады, через поля и луга, в степь, глубоким весенним бродом, к паромам, через широкие быстрые реки, в далекую зовущую даль. Все прошлое исчезло, растаяло, как дым, улеглось, как дорожная пыль. Впереди, как эта бесконечная дорога, расстилалась жизнь, и в ней все от Бога, все через Бога. Каждая былинка, каждый камушек, деревце, придорожная роща, все зовет, все сулит нечто новое. Кто знает, счастье или нет? Все равно нечто новое, с детства усвоил Алеша, хоть гирше, да инше. Ямщик подал телегу. Тройка сухих гнедых подняла пыль. Под широкой расписной дугой побрякивал колокольчик. Бубенцы-глухари незвонко щелкали. Длинные оси были густо намазаны в синь ударяющим дегтем. Вишневский вышел из хаты. Алеша накладывал на телегу хуржины, закутывал их в душистое полынное степовое сено, подкладывал подушки. Все было так ново для Алеши. И быстрая езда от стана до стана, и ямские избы, около которых часто стояли шинки, царевы кружала с зеленой елкой над крыльцом, где была истоптана земля конскими копытами и густо занавожена, и где терпко пахло жильем и постоем.